И вдруг она испустила хриплый крик. Чьи-то холодные руки схватили ее за горло. На нее кинулся старик бессмертный, к которому толпа оттеснила ее. Он был словно пьян от голода. Он отупел от долгой нищеты и сейчас вдруг сбросил узду полувекового смирения, хотя никто не мог бы сказать, какая давняя обида толкнула его на это. За долгую свою жизнь он спас от смерти не меньше 10 товарищей, ради других шел навстречу опасности при взрывах рудничного газа и при обвалах, а тут внезапно поддался властному чувству, которое он не мог бы выразить словами, подчинился какому-то наваждению, которое нашло на виде белой шеи холеной барышни. В этот день Колек, оказалось, лишился дара речи. Он молчал и сейчас, только крепко сжимал своими заскорузлыми пальцами шею Сосиль и как будто по-прежнему был поглощен далекими воспоминаниями. «Нет, нет!» — завопили женщины. «Оголить ей зад! Оголить ей зад!» Что случилось? Негрель и господин Энбо отперли дверь и бросились на помощь девушке. Но толпа сбилась у решетчатых ворот, и выйти было не так-то легко. Завязалась схватка, а в это время на крыльце появились испуганные супруги Грегуар. «Дед, пусти ее, пусти! Это ведь барышня из Пиолены!» — закричала старику бессмертному жена Мэ, узнав Сесиль, с которой женщины сорвали вуалетку. «Этьен!» Потрясенный этим возмездием, обращенным против юной девушки, тоже пытался спасти ее от разъяренной толпы, и вдруг его осенила мысль. Он взмахнул топором, который вырвал у левака, и крикнул: «К Мегра! Бросайте все к чертовой матери! Идем к Мегра! Там есть хлеб! Разнесем лавку Мегра!» И первый со всего размаху ударил топором в дверь лавки. Вслед за ним прибежали левак, Мэ и кое-кто еще, но женщины разъярились и не выпускали Сосиль. Из тисков бессмертного она попала в руки Горелой. Лидия и Бебер, которых наускивал Жан-Лен, поползли на четвереньках, собираясь подлезть под кринолин модницы. Сосиль дергали в разные стороны, платье ее трещало по швам, как вдруг прискакал какой-то верховой, расталкивая лошадью толпу, разгоняя хлыстом тех, кто не сразу отскакивал в сторону. «Ах, мерзавцы! Вы принялись избивать наших дочерей!» Это был Денелен, приехавший за дочерьми и на обед к директору. Соскочив с седла, он обнял Сосиль за талию и повел. Другой рукой он с необыкновенной ловкостью и силой управлял лошадью и, пользуясь ею как живым тараном, раздвигал толпу, отступавшую перед ее скачками. У ворот опять началась схватка, однако Денелен прошел, отдавив многим ноги. Эта нежданная помощь избавила от опасности и Негреля, и господина Энбо, которых осыпали ругательствами и тумаками. А когда Негрель вошел, наконец, в дом, подхватив на руки упавшую в обморок Сосиль, врослого Денелена, который стоял на крыльце, заслоняя директора, швырнули камень, едва не раздробив ему плечо. «Правильно!» — крикнул он. «Сломали мои машины, теперь переломайте мне кости!» Он живо захлопнул дверь. По деревянной филенке застучали камни. «Бешеные!» — заговорил Денелен. «Еще секунды, и они продырявили бы мне череп, как пустую тыкву. Да что теперь с ними разговаривать? Даже и не пытайтесь. Они ничего не создают. Остается только дубиной их бить». В гостиной плакали Грегуары, глядя на очнувшуюся дочь. Сосиль возвратилась, цела и невредима, без единой царапинки, только вуалетка ее потерялась. Но какого страху она натерпелась? А тут вдруг явилась кухарка Грегуаров, Мелани, и принялась рассказывать, как шайка бунтовщиков все разгромила в Пиолене. До смерти перепугавшись, она прибежала предупредить хозяев. Кухарка тоже прошмыгнула с улицы в приотворенную дверь, когда происходила свалка. только никто ее не заметил. В ее бесконечном повествовании единственный камень, брошенный Жан-Леном и разбивший лишь одно стекло, превратился в форменную канонаду, от которой растрескались стены. И тогда у господина Грегуара все перемешалось в голове. Что же это такое? Чуть не удушили его дочь, стерли с лица земли его дом. Так значит, это правда, что углекопы рассердились на него за то, что он так хорошо жил их трудом? Горничная, принеся для Сесиль полотенце и одеколон, твердила свое. Удивительное дело, ведь они совсем не злые.